за несколько лет до этого. Осень. В обязательном для всех учебнике бригадиста указывалось: квартира члена красных бригад должна быть по-пролетарски скромной. В ней не должно быть ничего лишнего, и вместе с тем она должна быть хорошо обставленной и приличной. Шторы, табличка с именем, коврик у входа. С хозяевами следует поддерживать хорошие отношения, с соседями быть любезным. После определенного часа не следует включать приемники и проигрыватели. Следует возвращаться домой до полуночи. Не рекомендуется делать покупки и посещать кафе в собственном районе. Активист должен быть пунктуальным в отношении квартплаты. Прилично одеваться, носить короткую стрижку, быть приветливым, не ввязываться ни в какие ссоры. Именно такой жизнью жила команданта римской колонны бригад Барбара Бальцерани. В легальной жизни она работала скромной служащей 18-го муниципального округа Рима. В тот момент Барбаре было 27. С детства она мечтала стать учительницей, но, приехав из своей глухомани в большой город поступать в педагогическое училище, случайно познакомилась с активистом одной из левых организаций. Левак-обольститель сперва уговаривал ее бросить все и уехать с ним в Рим, и через некоторое время Барбара считалась довольно хорошенькой, даже женился на ней. Впрочем, всего через пару месяцев после свадьбы он ушел от Барбары к ее ближайшей подруге. Вскоре после этого Барбара сближается с красными бригадами и начинает вести аскетичную жизнь революционера. Никто из сослуживцев не мог и заподозрить, что эту милую, немного полноватую молодую женщину разыскивает половина полиции Италии. Взяв на работе отпуск на 2 дня, она едет в Турин и в упор расстреливает председателя тамошней коллегии адвокатов. В ее по-пролетарски скромной квартире хранится арсенал, которого хватило бы на небольшую армию. Она лично оперирует раненых бригадистов, а из бланков своего учреждения делает замечательные фальшивые документы для террористов. Когда 1.5 года тому назад он дописывал эту главу своей книги, то и предположить не мог, что настанет время, и такой же жизнью придется жить ему, Даниилу Сорокину. Это была просто книга, которую он очень хотел написать, а вышло совсем иначе. Через 1.5 года после того, как им домой впервые позвонил Густав, Полина сказала, что перестает его узнавать. «Ты отдаляешься от меня. Мы больше не вместе». Он и сам понимал, что теряет контроль над ситуацией, что дела принимают не тот оборот, какой он предполагал. Он знал, что она права, но не мог себе в этом признаться. И в то утро они чуть не поругались. Полина – его единственная любовь. Она просыпалась поздно. Была по ее воле, валялась бы в постели и до обеда. Розовая, заспанная, она вылезала из-под одеяла, тянулась, стоя голой посреди комнаты, и отправлялась в душ. Он смотрел на все это и каждое утро ловил себя на одной и той же мысли. Больше никогда в жизни не будет у него такой женщины. Он хотел ее постоянно, как 15-летний мальчишка. Это было унизительно. Он понимал, что зависит от нее, как джанки от героина. Он даже не думал с этим бороться. Впрочем, она испытывала то же самое. Она любила, когда он ее целовал. Она говорила ему «еще, еще». Она смеялась от восторга. Она требовала, чтобы он был быстро. «Еще быстрее, быстрее, быстрее, чем хардкор. Плиз». После того, как он, наконец, отрывался от нее, она говорила: «Не знаю, какой уж там ты писатель, но любовник, как сказать, в общем, неплохой». Он улыбался и прикуривал им по сигарете. Она клала голову ему на грудь. И счастливее его не было никого на свете. Это было похоже на невысокого пошиба сериал, но ему казалось, что он полюбил ее в первый же вечер. Увидел ее, заговорил с ней, в первый раз коснулся ее кожи и пиздец. Был обычный октябрьский вечер. Редактор журнала, для которого Даниил в то время писал, поинтересовался, не желает ли он сходить на вечеринку. «Чё за вечеринка?» Редактор вытащил из ящика стола конверт с приглашением и объяснил, что банк, спонсирующий их журнал, известную радиостанцию и пару ежедневных газет, а также, по слухам, давший денег на избирательную кампанию нынешнего главы города, представляет новую региональную программу. «Должно быть весело. Сам бы пошел, но...» «Верстка к концу подходит. Не успеваю». Даниил взял конверт и вечером, надев чистую рубашку, отправился искать указанную в приглашении резиденцию на Каменном острове. Настроение испортилось сразу, как он вошел. Захотелось обернуться, найти глазами камеру и понять, что да, все правильно, это кино, а в жизни так не бывает. На крыльце громадного, похожего на торт здания, лиловый негр забрал у него из рук куртку и исчез вместе с ней в глубинах необъятного гардероба. В холле, куда проводил его безмолвный и торжественный охранник, негромко переговаривалась публика, человек 40-50. Кроме него, все мужчины были в худшем случае во фрачных парах. Они были галантны и тщательно выбриты. Они пахли вкусными автошейфами и пили дорогие аперитивы. С ними рядом стояли их женщины в платьях, которые без пары килограммов бриллиантов вроде как неудобно и надевать. Роскошно убранный зал, наборный паркет, тяжелые шторы. В таком месте хотелось разогнуть согбенную спину, закурить сигару и, может быть, даже обратиться к кому-нибудь сэр. Кретин он, этот редактор, мог бы и предупредить. Программа вечера вполне соответствовала интерьеру. Сперва перед публикой выступил директор банка. Он вкратце рассказал, как именно веренное ему учреждение собирается облагодетельствовать наш город. Улыбался он так старательно, будто у него свело сразу все мышцы лица. Потом гостям предложили шампанское и закуски. И того, и другого было столько, что не очень большой африканской стране хватило бы на пару лет безбедной жизни. Под конец было объявлено, что перед собравшимися выступит камерный оркестрик. В углу зала появилось несколько типов с виолончелями и клавесином. Самый главный и самый лысый из типов вышел на крайне высокой сцены и объяснил, что его музыканты рады возможности представить свое творчество на суд столь изысканной публике. Лысому поаплодировали. Он добавил, что традиции дворцового музицирования возрождаются именно благодаря тем, кто собрался сегодня в этом зале. Ему еще раз поаплодировали. Немного пожиже. Он не успокоился и рассказал, что сегодняшнюю программу его музыканты разучивали почти полгода, специально, чтобы порадовать сегодняшних приглашенных. На этот раз аплодисменты звучали так, будто у зрителей болели ладони. Лысый, наконец, слез со сцены. И типы в концертных фраках затренькали, запиликали что-то на вульгарный вкус Даниила невыносимо занудное. Впрочем, присутствующим нравилось. Они отставили недопитые фужеры и потянулись поближе к сцене. «Пижоны!» – зло подумал он. И вышел на небольшой, не больше футбольного поля, балкон. Там он увидел Полину. В зале скрипели на виолончелях музыканты, и дородные мужчины вели неспешные, преисполненные глубинного смысла разговоры. А на балконе рядом с ним стояла девушка, лучше которой он никогда в жизни не встречал. Некоторое время они молчали и просто курили. Скосив глаза в ее сторону, Даниил начал издалека. «Как вам вечеринка? Тоска смертная». «Да, мне казалось, таким девушкам, как вы, должно нравиться». «А какая я девушка?» Голос у нее оказался спокойный и уверенный, с этакой волнующей сексапильной хрипотцой. Она повернулась к нему, выкинула в темноту докуренную сигарету и достала из пачки новую. «Я имел в виду...» «Да ладно, я пошутила. Вы работаете на городское правительство?» «Нет, я журналист». «Как интересно. А для кого вы пишете?» Шея у нее была длинная, зовущая к поцелуям и прочим легкомысленностям. Красивая, в общем, шея. «Я-то, что называется, фриланс. Вольное копье. Пишу для тех, кто больше платит». «О чем?» «О жутких преступлениях, громких скандалах, кровожадных злодеях и бесстрашных героях, которые им противостоят. Обо всем, за что сегодня платит читающая публика». «Наверное, у вас очень интересная жизнь». «На самом деле нет. На самом деле моя работа – это нудное, рутинное занятие, без малейшего намека на романтику». По опыту он знал, что после этой фразы девушки окончательно убеждались, что перед ними профессионал журналистского расследования. Из тех, кто ради пары абзацев в материале способен ночь напролет лежать под дождем на скользкой крыше, сжимая в немеющих руках микрофон направленного действия. «А где работаете вы?» «Я работаю с Юрием Анатольевичем». «Юрием, как вы сказали? Кто это Юрий Анатольевич?» Она еще раз засмеялась, он еще раз поразился, какая роскошная у нее шея. «Юрий Анатольевич – это глава банка, который устраивает сегодняшнюю пати». «Ах, вот оно что!» Они помолчали. «Может, шампанского выпьем?» – решился, наконец, Даниил. А она усмехнулась, взяла его под руку и сказала: «Давно бы так». В тот вечер он был в ударе. Он обрушил на нее все накопленные за долгие годы журналистские байки, играючи называл по именам знаменитостей, с которыми, разумеется, на дружеской ноге. Он намекнул, что работа у него опасная и редко обходится без риска для жизни. Откуда что бралось? Уже через полчаса он шептал, касаясь губами ее золотых волос. А когда вечеринка была закончена, и он, получив в гардеробе свою куртку, лишь с третьего раза попал в рукав, остановить его не могло ничто на свете. Она доверчиво протянула ему руку, и они полезли сквозь какие-то кусты. Ветки царапали ему лицо, и один раз он, поскользнувшись, даже упал. А потом ее ноги белели на фоне черной травы. А когда кто-то, матерясь и чертыхаясь, прошел совсем неподалеку за кустами, они замерли, кожей прижимаясь друг к другу. Перед глазами все плыло, но ему было плевать. И она, смеясь, делала с ним все, что хотела, а где-то совсем неподалеку в темноте шумела крохотная речка. Потом она на своей машине подбросила его до дома. Утром он лежал в кровати, тер ноющие виски и прикидывал, следует ли в таком состоянии садиться за компьютер. Интересно, давал я ей вчера свой телефон? И если давал, то запомнила ли она его? Или наоборот, это она давала мне свой телефон, а я, дурак, спьяну забыл. Это был не лучший момент для рефлексий. Московский глянцевый журнал, из тех, работать с которыми мечтала половина журналистов города, заказал ему материал. Сдавать материал следовало очень быстро, лучше всего сегодня. Денег москвичи платили столько, что, в общем, если бы я вам сказал, вы бы не поверили. Он понимал, следует встать, по-быстрому привести себя в порядок и садиться писать. Нет, если бы она дала мне свой телефон, я бы не забыл. Скорее, я забыл бы собственную фамилию. Первым ощущением наступившего утра было довольство собой. Чувство полноты бытия. Он включил радио, натянул джинсы, закурил и усмехнулся. А чё? Ближе к обеду он вылез из дому, доковылял до ближайшего кафе. Или всё-таки она дала мне, чёртов, телефон. К мясу он заказал кружку пива. Единственную кружку пива. Потом ещё одну единственную кружку. Вернее, не совсем одну. А вдруг она замужем? Спустя трое суток он, так и не написав для московского журнала ни строчки, сидел в том же кафе, слушал тот же шансон, пил водку и думал о ней. О ямочке у нее на щеке, о том, как щурясь она кусает нижнюю губу. По спине пробегали когтистые зверьки. От курения уже тошнило, но рука все равно тянулась к новой сигарете. В тот вечер ему пришла в голову простая мысль. Именно это и называют любовью. Ни о какой романтике речи не шло, ощущение было чисто физиологическим. Он встал, вышел на улицу и отправился ее искать. Как уж он раскопал ее адрес, разговор долгий. Журналист в таком городе, как Петербург, может многое. Возможности он использовал на все 100. Почти совсем ночью он стоял перед ее дверью. Розы, купленные на Торжковском рынке, кололи ладонь. Он стоял и не мог нажать кнопку звонка. Он представлял, как заглянет в ее глаза и скажет. Скажет еще вчера придуманную фразу, а она, помедлив минуту, бросится ему на шею. «Это ты? С ума сошел? Ты знаешь, сколько времени?» Она не ждала его. Она собиралась ложиться спать, практически уже легла. Завтра на работу. Он все равно отдал ей розы. «Красивые, спасибо». И начал произносить заготовленную фразу. Получилось не очень. Она слушала долго и внимательно. Потом сказала, «Что за манера являться к девушке пьяным? Да я, как сказать, я и выпил-то». «Ладно, не оправдывайся, проходи. Только недолго, окей?» Он прошел, квартира была большая, на кресле валялось ее платье. Не то, что в прошлый раз, еще лучше. Он сел на диван, она села рядом. А он протянул руку к ее груди. Грудь тоже была большая, и она, ну, в общем, вы понимаете. Начиная с того мгновения и на протяжении следующих 3 лет, он относился к ней, как диабетик относится к уровню инсулина в крови. Хочешь жить, умей поддерживать на нужном уровне. В начале ноября она выдала ему зубную щетку и ключ от входной двери. В тот вечер они купили красного вина, а он пожарил мясо, а вечером они гуляли по набережной. И она впервые сказала, что он, возможно, лучший любовник из всех, кто у нее был. Че, правда, что ли? Я сказала, возможно. От восторга он вынес ее на середину проезжей части и, держа на руках, долго целовал. Проезжающие машины бибикали и мигали фарами. Это был салют в их честь, салют в ее честь. Так они и прожили почти 3 года. Время от времени ходили на концерты модных групп и выставки его знакомых художников. На годовщину знакомства он дарил ей огромные охапки роз. А она говорила, что лучше купи себе нормальную рубашку, а то выглядишь как гарлемский драг-дилер. В приличную компанию взять тебя стыдно. Полина говорила, что хочет, чтобы дома был битком набитый холодильник, дорогая собака и он, Сорокин. Смеясь, она перечисляла именно в таком порядке. Детей она не любила и сама рожать не собиралась. А вот собак любила. Чем дороже порода, тем сильнее любила. Когда он получил гонорар за первый тираж своей книги, они сходили в магазин на Лиговке и купили громадную и дорогую итальянскую тахту. Старая под ними скрипела. Даниил всегда по этому поводу комплексовал. Потом издательство выплатило ему гонорар за переиздание, и они уехали в круиз. А потом... Она спрашивала, когда же майор заплатит ему деньги, которые обещал, и они уедут покупать бунгало на засаженном пальмами берегу. А он, чувствуя, что от него больше ничего не зависит, мычал в ответ. И не мог поверить, что эта история, в которую его засосало, как кролик, решившего поцеловаться со слоном, что эта история может когда-нибудь кончиться. Но она кончилась. Это произошло быстрее, чем он мог себе представить.